Глава 38. Нина Ильюшенко-Родинова. Рассказ дочери репрессированного полковника. Телесериал по роману Солженицына «В круге первом» растеребил души оставшихся в живых людей, которые пострадали от сталинских репрессий. Прошлое забывается, люди живут нынешним, быстротекущим бытием. Не хочется думать, вспоминать тяжелое, трагическое. Но что поделаешь? Разве мог я подумать, что судьба моих близких, мамы и дедушки моей жены, точь-в-точь совпадет с судьбами героев книги? Я и раньше слышал разговоры о деде, который пострадал в годы репрессий, но журналистское любопытство спало крепким сном. То, что рядом, иногда кажется недостойным внимания. Но когда шел телефильм, вдруг слились и мое журналистское, и ее моей тещи эмоциональное напряжение от увиденного и услышанного. Понимая, что немного осталось в живых людей, которые могут свидетельствовать о том страшном времени, я записал рассказ Нины Семенны Ильюшенко-Родиновой. Многое из того, что я увидела в фильме Глеба Панфилова, удивительным образом совпало с судьбой моего отца Семена Аникеевича Ильюшенко, судьбой моей мамы, а значит и моей судьбой. Если честно, то, что происходило на экране, я смотрела через силу, ведь снова и снова я переносилась в те далекие драматические годы. Отец родился в Белоруссии, на Витебщине, в 1898 году. В гражданскую войну молодым бойцом воевал под началом Михаила Фрунзе. Помню, что у отца была медаль «20 лет РККА». Ею награждали в 1938 году тех, кто служил в Красной армии с момента ее образования. Как-то я спросила отца, где он воевал в гражданскую. Он с гордостью ответил: с Фрунзе. Сохранилась у меня и фотография отца в шинели. После войны отец окончил артиллерийскую академию имени Дзержинского в Ленинграде. Работал в институте, где начинались разработки реактивной техники. Институт курировал маршал Тухачевский, с которым отец был знаком. Жили мы в ведомственном доме по улице Мичуринская, 14, рядом со знаменитой мечетью. В 1937-м пошли аресты. Арестовали и Тухачевского, после чего пострадали многие сотрудники института. Отца же перевели в Москву, в ГАУ, Главное артиллерийское управление Красной армии, где он работал заместителем начальника отдела наземной артиллерии, носил в петлице 3 шпалы. Будучи еще в Ленинграде, ездил в командировки в Чехословакию, а перед самой войной и в Германию, что, конечно же, послужило дополнительным аргументом для ареста отца. Когда началась война, отец находился в командировке в Казани. Оттуда он не вернулся, его арестовали в июле 41-го. Жили мы тогда уже в Москве, в военном доме на Чистых прудах, дом 12, корпус 2, квартира 72. Даже помню номер телефона. К3-33-32. Уже перед войной почти в половине квартир прошли аресты. Мы, дети, мало что понимали, но очень страдали. Ведь видели, как кому-то из друзей и подружек приезжали с фронта посланцы отцов, адъютанты на машинах. Они привозили подарки. А где были наши отцы, мы не ведали. Потом мама узнала, что отец вначале был эвакуирован в Куйбышев, затем в Казань. Его судили особым совещанием, то есть без суда. По 58-й статье дали срок. Примерно в 43-м году отца доставили в Москву и определили на работу в город Дзержинский, где на базе НИИ химтехнологии была создана шарашка. Работники шарашки, в основном осужденные специалисты, создавали твердое топливо для ракет. Здесь же в лесу был полигон, где проходили испытания, во время которых иногда погибали люди. Когда отца перевезли в Москву, нам с мамой разрешили с ним свидание на территории Бутырской тюрьмы. В фильме «В круге первом» показан 49-й год. Мы видим Марфинскую шарашку в районе Останкино. Но сцены свидания показаны так же, как запомнила их и я, тогда совсем девочка. Мама и папа сидели по разные стороны стола, свечка, так звали часового, стояла у окна. Ничего лишнего не позволялось. Правда, когда я подбежала к отцу, села ему на колени, которые на нервной почве у него подпрыгивали так, что я еле-еле могла на них удержаться, меня не согнали. Отец был в какой-то серой одежде, типа телогрейки. Эва едва узнала, так он изменился. Тем более, что раньше я видела его только в военной форме. На свидании с отцом я была один раз, но ходила с мамой на тайные встречи с какой-то Тамарой. Для обеих это было опасно, которая работала вольно-наемной вместе с отцом в Дзержинском и приносила нам сэкономленные им для нас сахар и папиросы. Мать их меняла на рынке на еду. Кончилась война. Я училась в 5 классе 612 школы. В один непрекрасный день я пришла с уроков, а квартира наша на Чистых прудах опечатана. Жилье понадобилось какому-то высокопоставленному военному, который вернулся из Германии и привез с собой вазы барахла. Мебель, картины, доспехи средневековых рыцарей, шляпы со страусовыми перьями, мраморные умывальники и всякую прочую ерунду. Уже в наше время стало известно из публикации в газетах, что всякого прочего не чурался и маршал Жуков, которому на квартиру и дачу доставлялись целые вагоны, экспроприированного у немцев. Наше же небогатое имущество, как сейчас помню, пронумерованная мебель в квартире, принадлежавшая государству, было частью потеряно при переезде в военный городок на Хорошовском шоссе. Взамен чистопрудной квартиры нам дали маленькую комнату в коммуналке. Отца освободили после войны, но не реабилитировали. Он продолжал работать в том же месте, но уже как вольно-наемный. Ему дали комнату, и мы с мамой переехали к нему в Дзержинский. Там я окончила школу. В школе, естественно, учились дети, чьи отцы работали в шарашке. Уже много позже один мой одноклассник показал брошюру, в которой упоминалось имя отца как инженера, придумавшего какое-то изделие, взятое на вооружение Красной Армии во время войны. Отца реабилитировали в 1955 году, восстановили в звании инженера-полковника. Как опытный специалист, он, работая в НИИ, вел еще и спецкурс в Московском химико-технологическом институте. Вместе с коллективом авторов он получил государственную премию СССР. Отец работал до конца своих дней. Он умер в августе 1968 года. Мама умерла в 50-м году. Перед смертью она узнала, что отца новая семья. Мой отец, сблизившись в шарашке с вольно-наемной, по выходе на свободу на ней женился. Мы с мамой уехали от отца в другую коммунальную квартирку. Тогда мы, конечно, отца осуждали. Мама болела, жить было очень тяжело. Но, посмотрев фильмы «В круге первом» и «Московская сага», я с высоты своего возраста и пережитого окончательно поняла, каким страшным катком проехала по всем нам то время. Жены отвыкали от мужей, дети забывали отцов, отцы уже не могли вернуться к прежней жизни. Не могу не сказать еще и вот о чем. Помню, однажды отец передал мне, чтобы я пришла к нему навстречу в ГУМ. Оказалось, что за годы, проведенные в заключении, он получил денежную компенсацию от государства и хотел сделать мне подарок. Мы встретились, отец был доволен, что сделал мне приятное. Жена отца недавно умерла, я с ней иногда общалась. «Мы полюбили друг друга», — сказала она как-то при встрече, «когда твой отец еще не был реабилитирован, и наша жизнь ничего хорошего не предвещала». Она родила моему отцу 2 сыновей. Сейчас в Дзержинском стоит памятник. Большая ракета, и написано, что это памятник создателям ракетного щита нашей Родины. Я считаю, что это памятник и моему отцу, Семену Аникеевичу Ильюшенко. Февраль 2006-2010.